Несколько первых секретарей сказали мне, что в случае необходимости они готовы выступить на пленуме ЦК в поддержку Горбачева. Причем не просто с собственным мнением, а от имени целой группы секретарей и членов ЦК. Как-то сама собой сплотилась своего рода инициативная группа, в которую вошли Манякин, Маргун, Филатов, еще несколько активных товарищей. Было решено, что во время заседания Политбюро они будут находиться вблизи моей приемной, а я обещал информировать их по телефону о том, как будут разворачиваться события на Политбюро. Все находились в ожидании важных перемен. Понимал я и то, как переживает это Горбачев, а потому примерно в 2 часа дня позвонил ему. «Михаил Сергеевич, были у меня секретари обкомов, человек 15-20. В общем, есть группа секретарей, которые хотели бы выступить на пленуме в поддержку, если потребуется, конечно». Горбачев ответил кратко: «Что ж, это их право». В 3 часа мы снова были в Кремле. Опять Горбачев сел в торцевой части стола заседаний, но снова не по центру, а сдвинувшись в сторону от места председательствующего. Он понимал, что сейчас разговор пойдет именно о нем, но именно ему и предстояло этот разговор начать. После небольшой паузы Михаил Сергеевич сказал: «Теперь нам предстоит решить вопрос о генеральном секретаре. В 5 часов назначен пленум. В течение 2 часов мы должны рассмотреть этот вопрос». И тут поднялся со своего места Громыко. Все произошло мгновенно, неожиданно. Я даже не помню, просил ли он слова или не просил. Главное, по крайней мере для меня, учитывая утренний звонок Андрея Андреевича, состояло в том, что Громыко стоял. Все сидели, а он стоял. Значит, первое слово за ним. Первое предложение о кандидатуре на генсека внесет именно он. Крупная фигура Громыко как бы нависала над столом, я бы даже сказал, подавляла. Андрей Андреевич заговорил хорошо поставленным, профессиональным, так называемым дипломатическим голосом. «Позвольте мне высказаться», — начал он. «Я много думал и вношу предложение рассмотреть на пост генерального секретаря ЦК КПСС кандидатуру Горбачева Михаила Сергеевича». Громыко говорил весомо, убедительно, кратко охарактеризовал Горбачева, дав его политический портрет. «За десятилетия у меня накопился немалый политический опыт, а в 1983-85 годах, регулярно принимая участие в заседаниях Политбюро и секретариата ЦК, я понял своеобразные правила игры в высшем эшелоне власти, манеру поведения многих членов Политбюро. Я могу с уверенностью сказать, что выступление Громыко оказалось неожиданным для некоторых из них. Так я считал в тот момент, когда был непосредственным свидетелем и участником происходившего. Так же считаю сегодня, по прошествии многих лет. И еще могу лишь с абсолютной достоверностью сказать следующее. В составе Политбюро были люди, которые явно не одобряли выдвижение Горбачева, понимая, что им придется уйти в отставку. Кстати говоря, в то время нередко проскальзывали разговоры о каком-то завещании Черненко, якобы в пользу Гришина, хотя такое завещание не обязательно оказало бы решающее влияние на избрание нового генерального секретаря. Оно, несомненно, затруднило бы выдвижение кандидатуры Горбачева, голоса могли расколоться. Как выяснилось позднее, никакого завещания не было. Впрочем, чтобы не строить догадок, хочу опереться на объективные факты. Дело в том, что в силу многолетней работы с Брежневым, для Константина Устиновича такой человек, как Гришин, конечно же, был ближе по духу, чем Горбачев. И все-таки Черненко не встал на сторону Гришина. В ином случае, возможно, бы оставил какой-то документ. Этот аппаратный человек, которого никак нельзя было назвать политическим деятелем крупного масштаба, но от которого волею судеб зависел выбор нового генерального секретаря, стоя на краю могилы, проявил сильные гражданские чувства, с большой ответственностью отнесся к выбору преемника, не поддался на обхаживание. в еще большей степени. Это можно сказать о Громыко. Андрей Андреевич тоже был деятелем брежневской эпохи. Исходя из соображений личного порядка, ему было бы выгоднее увидеть на посту генерального секретаря человека более послушного, близкого по духу и возрасту. Это гарантировало бы престарелому министру иностранных дел еще несколько относительно спокойных лет. Однако Андрей Андреевич занял принципиально иную позицию и, по сути дела, предопределил избрание Горбачева. Но, видимо, сказалось и то, что он чувствовал настроение многих членов ЦК. В равной степени сказанное относится и к Устинову, с которым у Горбачева сложились добрые отношения. Когда Михаил Сергеевич звонил министру обороны, то порой начинал разговор шутливой фразой: «Здравствуйте, товарищ маршал. Какие у тебя будут указания по части сельского хозяйства?» Известно, Устинов был человеком крутым, порой жестким. Он мог сурово раскритиковать, зато не давал людей в обиду, умел постоять за толкового человека. Прекрасно знал оборонные отрасли, был лично знаком со многими ведущими конструкторами, учеными. На заводах Дмитрия Федоровича поминают добрым словом по сей день. Для меня этот человек являлся олицетворением того поколения, которое ковало победу и славу Отечества. Кстати, у нас установились с Дмитрием Федоровичем хорошие отношения. Однажды он сказал: «Егор, ты наш, ты входишь в наш круг». Какой круг, что означает «наш», я не знал, но твердо могу сказать. Когда Устинов в декабре 1984 года скончался, нам очень недоставало его поддержки. Примечание. В литературной газете было опубликовано интервью с одним из бывших помощников Черненко, где он утверждает, будто бы Устинов, будь он жив, наверняка в марте 1985 года выступил бы против избрания Горбачева генеральным секретарем. Это опрометчивый вывод, основанный на незнании истинных фактов. Кстати, нетрудно предполагать, что многие люди из окружения лидеров попытаются представить свою версию происходившего в бурные 80-е годы. Как показывает приведенный пример, к такого рода свидетельствам надо относиться с осторожностью. Конец примечания. Говорю обо всем этом вот к чему. Громыко, Устинова, Черненко, этих политиков прежнего поколения, так называемую «старую брежневскую гвардию», можно и нужно упрекать во многом. Немало доли их вины в том, что к началу 80-х годов страна оказалась в предкризисном состоянии. Но в историческом плане политических деятелей необходимо оценивать непредвзято. Все они были людьми своего времени, с вытекающими из этого крупными недостатками, но и определенными достоинствами. Наряду со справедливыми упреками в их адрес мы должны видеть и то положительное, что внесли они на текущий счет истории. И в этой связи нельзя не отметить, что старая гвардия в закатный час своей жизни проявила высокое чувство долга и ответственности. Когда со всей остротой встал вопрос о выборе нового генерального секретаря, эти умудренные политики не пошли на поводу личных устремлений, а по сути дела поступили вопреки всей своей прежней философии, диктовавшей продолжить брежневскую династию. Они заглядывали вперед. Коротко, можно было бы сказать так: чувство долга перед завтрашним днем помогло им подняться над личными политическими амбициями и соображениями. Это, кстати, вообще черта серьезных политиков с богатым опытом, заметно отличающая их от политиков-нуворишей, быстро взлетевших на волне популярности или карьерных интриг. В критический для Родины час «старики» в кавычках поступили вопреки самим себе, вопреки своим посмертным интересам. Люди опытнейшие, они, конечно, не могли не понимать, что при Горбачеве может быть принят новый политический курс. И все-таки они поддержали именно Горбачева. И в этом их преимущество над многими нынешними перевертышами от большой политики, озабоченными прежде всего амбициозностью и личными интересами. Возвращаясь к тому поистине историческому заседанию Политбюро, когда решался вопрос о новом генеральном секретаре, напомню, что первым поднялся Громыко. В тот раз Андрей Андреевич производил впечатление даже видом своим, самой позой, которая выражала твердость и решительность. Честно говоря, в целом мне не запомнилось, что именно говорил Громыко, в отличие от яркой речи о Горбачеве, произнесенной им через 2 часа на пленуме ЦК КПСС. В памяти отложились лишь слова о том, что Михаил Сергеевич – человек больших потенциальных возможностей. Но дело было, разумеется, не в словах. За столом заседаний Политбюро собрались люди опытнейшие, в политике и в дворцовых делах искушенные. Позиция Громыко определяла очень многое, расклад сил становился ясным. В этой ситуации противоборство никому не сулило ничего хорошего. В общем, после Громыко поднялся Тихонов, который тоже поддержал кандидатуру Горбачева. Затем начали выступать остальные члены в кандидаты, в члены Политбюро, секретари ЦК. Как это все не походило на предыдущее заседание, проходившее всего лишь накануне вечером. Накануне, когда в воздухе явственно витало противодействие Горбачеву, размытость суждений была направлена на то, чтобы утопить вопрос. Но 11 марта, после четкого и ясного заявления Громыко, остальные члены Политбюро вынуждены были выступать по принципу «за» или «против». Все высказались «за». Потом, кстати, по Москве ходило немало слухов о том, что голоса на заседании Политбюро якобы разделились, и что все, мол, решило отсутствие Щербицкого. Строилось немало догадок о том, кто голосовал «за», кто «против», но все это были именно слухи. На самом же деле все члены Политбюро и секретари ЦК высказались за Горбачева. Примерно через час, когда ситуация окончательно определилась, я вышел в приемную зала заседаний Политбюро и позвонил своему секретарю. «Передайте товарищам, которые со мной хотели еще раз встретиться, чтобы они к 5 часам были на пленуме ЦК», и добавил, «передайте, что все идет как надо». О том, что происходило непосредственно на пленуме, широко известно. Предложение об избрании Горбачева от имени Политбюро внес Громыко. Его поддержали, и никто больше не выступил. Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС единогласно. Вечером того же дня я от души поздравил Михаила Сергеевича. И он сказал в ответ: «Ты представляешь, Егор, какую огромную тяжесть мы на себя взвалили?» В те дни я много думал о трудностях объективного, так сказать, внешнего характера, если под понятием «внешний» иметь в виду всю совокупность политических и социально-экономических условий, сложившихся в стране и вокруг нее, и не сомневался, что в дружной работе по-новому, выдвинув на острие этой работы Горбачева, мы сумеем преодолеть все трудности. Но я, конечно, не мог тогда предположить, что через 3 года начнут накапливаться трудности внутренние, непосредственно внутри высшего эшелона власти, и что именно эти трудности окажутся непреодолимыми, в конечном счете поставив под удар все первоначальные замыслы, приведя страну к упадку. Вот так произошло, состоялось избрание Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Хорошо зная обстановку, складывавшуюся в верхнем эшелоне власти, в последние месяцы жизни Черненко я считал и считаю, что события могли бы пойти совсем по иному сценарию. Именно поэтому в 1988 году на 19-й партконференции я и сказал, что в тот период мы пережили тревожные дни, существовала реальная опасность иного решения. На это мое замечание и отреагировал в своей книге Ельцин, цитату из нее я приводил в начале, написав, что таким заявлением я оскорбил Горбачева, что никаких проблем с его избранием генсеком не возникало. Что ж, на пленуме ЦК действительно все прошло гладко. Бывший первый секретарь Свердловского обкома КПСС Ельцин, принимавший участие в пленуме, пишет о том, что видел своими глазами. Относительно же событий закулисных, той борьбы, которая несколько месяцев велась в Кремле и на Старой площади, то мне дискутировать на эту тему с Ельциным не с руки. Могу повторить лишь то, о чем уже писал в начале. Видимо, в Свердловске лучше знали о том, что происходит в Москве. Не только лучше меня, но и лучше Горбачева. Ведь перед 28-м съездом КПСС на встрече с секретарями обкомов Михаил Сергеевич подтвердил: обстановка в марте 1985 года складывалась непросто. Егор Кузьмич был прав, когда говорил на партконференции, что решение с генеральным секретарем в ту пору могло быть совсем иным. Но Ельцину из Свердловска было виднее. В общем-то, случай с упомянутым заявлением Ельцина частный, и на нем можно было бы не заострять внимание. Но дело в том, что исторические факты требуют строгого к себе отношения. Их нельзя извращать в угоду сиюминутным политическим соображениям. Когда осядет пыль, развеются дымовые завесы нынешних политических баталий, история всех расставит по своим истинным местам. В марте 1985 года партия всего лишь менее суток оставалась без генерального секретаря, а страна без лидера. Это необычно стремительное развитие событий было предвестием грядущих перемен. Правда, выступая на мартовском пленуме, Горбачев заверил ЦК, что обеспечит преемственность в политике, но уже через месяц на апрельском пленуме уточнил: преемственность – это непременное движение вперед, выявление и разрешение новых проблем, устранение всего, что мешает развитию. Это означало многое, в том числе то, что начинается формирование новой политической команды. Впрочем, это стало ясно с первых же минут апрельского пленума. Вопреки традиции, он начался не с доклада, а с кадровых вопросов. В кадрах самого высокого уровня инициатива всегда принадлежала именно генеральному секретарю. Горбачев и внес предложение об избрании меня членом Политбюро ЦК КПСС. Такое бывало нечасто, чтобы из секретарей ЦК избирали бы прямо в члены Политбюро, минуя кандидатский статус. Уже в этом обозначился стиль нового руководства, и он был поддержан участниками пленума. Михаил Сергеевич пригласил меня пройти из зала в президиум, состоявший только из членов Политбюро. Я поднялся на возвышение, где находился стол президиума, и хотел занять место с краю. Но вдруг Горбачев окликнул: «Егор Кузьмич, иди сюда, садись рядом». Около Горбачева заранее было оставлено свободное место, на что никто из собравшихся, думаю, не обратил внимания. Но, оказывается, это свободное место предназначалось для меня. Когда я занял его, Михаил Сергеевич, наклонившись ко мне, объяснил: «Мы с тобой будем вести пленум». А после того, как были завершены все организационные вопросы, достаточно громко, чтобы слышал зал, сказал: «Егор Кузьмич, предоставляй мне слово, я пошел на трибуну». Этой фразой генеральный секретарь, по сути дела, обозначил второго человека в Политбюро. Наивных людей в зале пленумов не было. Кстати говоря, на том же пленуме прямо из секретарей ЦК, минуя ранг кандидата, был избран членом Политбюро и Рыжков. Именно нам двоим предстояло стать ближайшими соратниками Михаила Сергеевича в осуществлении нового политического курса, получившего название «Перестройки», занять ключевые посты в команде Горбачева. Вскоре Рыжков был выдвинут председателем Совета министров СССР, а мне поручили вести заседание секретариата ЦК КПСС, что на деле означало выдвижение на неофициальный второй пост в партии. Впоследствии против меня и Рыжкова, против двух ближайших соратников Горбачева, была развернута особо яростная атака со стороны новых политических сил, вышедших на общественную арену благодаря быстрым и благотворным перестроечным процессам, развернувшимся в 1985-88 годах. Эти антикоммунистические силы используя лозунги гласности и демократии, начертанные на знаменах перестройки, повели открытую борьбу за власть, а для этого им прежде всего надо было устранить из высшего эшелона руководства тех, кто начинал перемены. Сюжет весьма знакомый, многократно повторявшийся в истории человечества, трагически разыгранный Сталиным, когда были ошельмованы, а затем уничтожены соратники Ленина. Сюжет поистине евангельский, новозаветный.